Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Сегодня замечательный вечер. Пятница, потому что вот оно, пятница, завтра суббота, воскресенье. И... А на следующей неделе, говорит, снова бабье лето вернется. Поэтому так хочется уже тепла и еще хочется выходных. Мы сегодня будем говорить о музыке. Сегодня у нас музыкальный вечер. Мы сегодня будем играть много замечательных треков. У нас в гостях замечательные музыканты. И мы будем говорить о таком волшебном слове, как перкуссия. Я с детства помню замечательный мультфильм «Ну, погоди». Его первая серия состояла из двух частей. Во второй части, когда заяц идет по парку и барабанит. Пум-пум-пурум-пум-пум-пум. Это барабан был. Это был барабан, да. У меня все детство проведено под знаком барабана. У меня ударник, отец на ударных музыкальных инструментах играл, брат на ударных крокодил музыкальных инструментах. Крокодил Гена на барабане, да? Крокодил Гена, не знаю. Но там пионеры барабана, опять же. У крокодила Гена гармошка была. Вот. Но суть не в этом. Я очень любил барабанить, все время по столу постукивал дома, что все время родные ругались. Но так случилось, что я с барабанами на «вы», и меня всегда влекло к ударным инструментам. И, видимо, не зря. Я тут недавно познакомился с замечательными людьми, и они у нас сегодня в гостях. У нас в гостях Антон и Ксения Захаровы. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Марина. И у нас, я начал о чем говорить. У нас человек Антон вот, играет на музыкальных инструментах, которые сложно назвать барабаном в том смысле, как мы с вами представляем. Это не круглый барабан, и когда барабанными палочками по нему стучат. Это ударные инструменты, которые называются, наверное, ну, назвали бы мы барабанами. Их, но много, их много. И они в разных частях света просто собраны, я так понял, с разных частей. И мы сегодня будем знакомиться с вами с думбеком, джембой и кахоном. Вот. Они тоже пришли, да, они думбек тоже где-то пришли рядом. Дорогие радиослушатели, звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Да, мы привез... Так быстро он говорит, мы я привез... не успеваю сегодня. Я просто хочу прям успеть впитать, потому что Антон сегодня будет играть у нас на вот этих думбеках, джамбах и кахонах. Вот, Антон, первый вопрос. Откуда страсть к барабанам? Откуда страсть к ударным? И что такое перкуссия? Вот я сразу включу вопрос. Первый вопрос. Спасибо, Александр. На самом деле я занимаюсь на барабанах с 12 лет. 8 лет я играл на ударной установке, заканчивал музыкальную школу. Потом у меня был перерыв, много путешествовал по загранице, 10 лет не играл. Вот. И по приезду с Венесуэлы, с Южной Америки, вот, решил попробовать себя, привез оттуда кахон, вот, а также с других стран разные инструменты, такие как дарбука, так же как тарбука, дарабука, трумбака, дембик, вот, и думбек. Также с Северной Африки я прикупил джемби и решил, в принципе, возобновить свое хобби, попробовать на этих инструментах себя, ну так, ради развлечения, и потихоньку, год за годом стало получаться. И вышло все до эстрадного мастерства. Просто Антон периодически выходит на сцену, его супруга Ксения включает ему сопроводительную музыку, и он начинает барабанить на всем подряд, вот что он сейчас произнес. Я правильно если скажу, у нас сегодня соло на ударных инструментах. Абсолютно верно. Я буду сегодня солировать на разных инструментах, расскажу историю этих инструментов. Вот, в частности, небольшую предысторию и историю современную. Так давайте начнем. Давайте. Что такое перкуссия вообще? Перкуссия – это ряд ударно-клавишных инструментов. На самом деле, разновидностей инструментов очень большое количество. Но в первую очередь хочу отметить, что перкуссия – это непосредственно взаимодействие непосредственно рук человека с самим инструментом, в отличие от ударной установки, где на ней играют палочками. А тут чисто голыми руками. А тут, да, взаимодействие идет напрямую между самим человеком, энергетикой человека. Все мы знаем, что окончание пальцев рук передают энергию, то есть идет непосредственное взаимодействие души и барабана как партнеров. Ох ты, передача энергии. Партнеры. Давайте начнем слушать уже. Давайте партнеры послушаем. Прежде чем сыграть первую композицию. На чем, да, еще? Да, на думбеке, также дарбука ее называют, в зависимости от стран. Я хотел бы сказать небольшую предысторию про этот инструмент. Вот, первый свой думбек я привез из Стамбула. Некоторое время там проживал. Самый первый думбек в 2006 году. Как он выглядит вообще, думбек? Думбек, он кубкообразной формы. Сверху идет расширение, снизу он идет на сужение в основном. Вот, играют на нем, как правило, в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Как песочные часы такой, да, своеобразно, можно сказать, да. Формой. Он называется кубкообразный перкуссионный инструмент. Сверху кожа натянута на барабан. Но это как барабан, наверное, только вытянутый, да, получается? Ну, так оно и есть, такой, да. В основном натягивают, на думбек в основном натягивают козлиную, телячью кожу. Вот. Ну, в данном случае, в основном их раньше изготавливали из глины, но сейчас изготавливают из металла, и в основном ставят пластиковые мембраны. То есть мастера достигли определенного уровня, нашли оптимальный звук. В зависимости от металла, естественно, звук меняется. У меня, например, вот сольный из меди, медный думбек. Ритм думбек у меня алюминиевый с винилом, с виниловым покрытием. Ну, их на самом деле большое количество, большое множество. Антон, давайте послушаем уже думбек. То есть я еще раз объясню нашим радиослушателям, что сейчас будет играть. Ох, это ты. Был не думбек. Это не думбек. А что это прозвучало? Кстати, кого это... задели? Да, это тоже перкуссионно разновидный инструмент, называется China's Bar. Он сделан по типу мелофона, на нем двухрядные железячки висят вниз. Металлические, цилиндрические, да. Фигурки, которые по разным размерам дают разный звук. Раз и уж вот мы задели, можно вот это каплем сделать? Да, на нем можно играть, в принципе, как палочкой, вот, также, в принципе, и пальчиками. Ой. Романтика сказка такая. Сказка такая, сказка. Да-да-да. Сейчас мы включим музыкальный фон, под который Антон нам будет играть на думбеке. Думбек. Попробуем. Дождик тоже от него был. Вот такая замечательная потрясающая композиция. Потрясающая. Слушайте, такой релакс. Пятница вечером. Вот огромное спасибо вам за такое настроение. Вау, просто вау. А, у нас вот мы помимо думбека звучал... еще вот музыкальный инструмент, который мы задели случайно, услышали. Но был еще дождик. Обязательно должны сказать, что шумело. Это? Да, Марина, это называется палка дождя. Палка дождя сделана из бамбука с перегородками внутри. Как правило, насыпают крупу, рис. Конкретно вот эта палка дождя была мной куплена в Питере в Кунсткамере. Ой. Да, я ее заметил в 2012 году, заинтересовался, ни разу не пожалел. Она всегда со мной, это моя волшебная палка. А можно еще раз перевернуть? Конечно. То есть переворачивается, и крупа сыпется, поэтому и звук такой издает. Да, Александр, а за счет перегородок внутренних эта крупа может, в принципе, переливаться на протяжении одной минуты. Эти перегородки, что не дает из одного конца в другой конец ей попасть резко. Можно также регулировать угол наклона, скорость, звук. Можно поиграть как шейкером. Ох, как. Слушайте, потрясающе. Я сразу спрошу у Ксении. Ксения, есть... Я понимаю, вот эти музыкальные инструменты, наверное, по всей квартире разбросаны. Да? Ой, Марина, на самом деле, это вот идешь по комнате и уже смотришь, и какие-то кахоны, думбеки, когда вот... Выучили, как называется, смотрите. Конечно, я сначала вообще не выучила и очень долго запоминала, как они даже называются. Опять твоя палка тут дождя валяется. Да, то есть это так и было, на самом деле. А потом, ну, уже со времени, конечно, уже знала, все это понимала. А вот я услышала вот эту палку дождя, да, мне кажется, вот пришла домой уставшая, взяла ее и так потихоньку в течение минуты. Потом с другой стороны. Медитация такая, не пробовали? Не, на самом деле, поначалу было такое. Ну да, так вот придешь, прям сделаешь, и прям такой кайф, прям сядешь, и вау! И жизнь кажется раем. А сейчас, конечно, да, уже привыкшие, уже, собственно говоря, уже к этому. Антон, надо новую какую-нибудь палку поменьше, может быть, чтобы звучание. Может быть, не может быть. Может быть, горох покрупнее надо засыпать звучание. Они отличаются так же, как толщиной, размерами. Их на самом деле большой разновидность. Так же, как из материалов. То есть материалы тоже лавируются размер, толщина звука, глубина звука. То есть разновидности на самом деле вот этого инструмента очень много. Еще раз, как он называется? Ну, я его называю дождя. Палка дождя. Так, а так? А так, в принципе, вот точные названия, как бы их там несколько названий, как бы. У этого инструмента точного названия, как бы их несколько вариантов нету, как такового. Ну, палка дождя. Ну, интересно, хорошо, почему она в Кунсткамере продавалась? Ну, он нашел там. А палка дождя, потому что имитирует звук дождя ливня. Да, по асфальту. Так, мы продолжаем про говорить думбек. У нас осталось немножко информации о нем, и мы снова послушаем еще одну музыкальную композицию. Да, Александр, спасибо. Я как раз хотел заметить то, что думбек — это один из самых древних музыкальных инструментов, и он был замечен еще в 15 веке до нашей эры. Аналогичные также кубкообразные барабаны на Египте, на многих фресках, в том числе был замечен и в Европе в бронзовый период. Поэтому этот инструмент один из самых древних, один из самых освоенных, но в то же время он один из самых сложных по звукоизвлечению, так как на этом инструменте большая гамма звуков, играются пальцы, кисти, плечи, то есть спина, участвует весь торс. Для меня, например, этот инструмент самый интересный, мой самый любимый из всех вот инструментов, которые я привез. Но видно, и по мембране стучал, с торца ударял. Сразу спрошу. Я знаю, что, например, люди, которые играют на гитаре, вот он энное количество, я умею, но давно, да, руки не доходят, некогда, а потом через энное количество времени он берет гитару, начинает играть, ай, пальцы затекли, пальцы устали, а тут вы говорите, вы играете всем телом. Все группы мышц работают. Перкуссионные инструменты, они интересны тем, что, в принципе, его можно сравнить со спортом, так как не позаниматься несколько дней, например, на серьезном инструменте, это означает, что потерять неделю, начинать надо все сначала. На самом деле тренироваться приходится каждый день, минимум час в день. Пропуская несколько дней тренировок, приходится все в течение недели наверстывать. Ну так музыканты, они же как тренируются? Они репетируют и играют гаммы. Ой, гаммы играете на думбеке. А да, кстати. Своего рода стараюсь попадать в звуки, своего рода, как бы, ну. пытаетесь в принципе, ноты подбирать. Пальцев, да. То можно попробовать, да. Так, я возвращаюсь к музыкальной составляющей нашего вечернего эфира и хочу предложить послушать нашим радиослушателям следующую композицию. Вот. Она будет снова на думбеке и снова с использованием различных штук. А я хочу штук. Отметить, мы сейчас, конечно, включим фонограмму, но фонограмма это просто там идет голос небольшой, или да? Фоновая музыка. Фоновая или голос, музыка, да. Но все звуки дождя, как мы уже поняли, да. Все переливы, все ударные, они сейчас звучат вживьем, вот прямо здесь и сейчас. Итак, Захаров Антон и его дамбука. Думбек, да. Думбек. У нас сегодня Думбек в гостях. Погромче можно, да. Еще погромче. De mi primavera, ay, ay, ay, tú no ves, tú no ves. Ay, mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna. Ay, bonita. Такая песня про шоколад на думбике. В восточном стиле. Вот вторая песня и восточный стиль. Я сразу хочу спросить, вас не разрывают вот эти восточные танцы на части? Придите к нам, поиграйте, зажгите нам для наших девчонок. Бывают приглашения. Приглашают, да? Да, братьев наших с Закавказья, с Кавказа. Играем. Ага. Ксения, вопрос к вам. Не ревнуете? Нет. Нет? Ну как же, будет сидеть на барабан, на думбеке, играть, а рядом девчонки такие. Да, ради бога, пусть. Главное, что он меня любит. Вот. Да. Главное творчество, да. А мы возвращаемся к Ксении. Ксения, вот скажите, у вас на кухне все кастрюли оббарабанены или нет? Вот как дома, когда... Нет, я понимаю, что инструменты позволяют ему тренироваться, а вот когда вот нет его. Вот у нас еще за кулисами находится однокурсник вот, Антона, вот он сидит сбоку нас, снимает немножко. Он говорит, что первый раз, когда я с ним познакомился, он барабанил по столу все время. Всю пару стучал, надоел до смерти. Это понятно, вы так и познакомились. А дома как вот он себя ведет? Иногда бывает, честно. Надоедает? Вот? Ну вот по кастрюлям, да. Уже не тот звук. По кастрюлям стучит, реально, да, стучит? Ну иногда бывает у него такое, что вот он идет. Ему же надо что-то побарабанить. Он уже берет кастрюлю, по ней уже потом... Да, пошел, опять уже вернулся. На самом деле были случаи, когда мы приезжали к друзьям, не захватывали барабаны, потом начинался кураж, танцы, брали кастрюли, реально играли на кастрюлях, на вилочках по столу. То есть на стаканчиках воду наливали. Ну, то есть оно все-таки вот это вот, по постукиванию-то оно в голове-то, оно вот от вибрации, это перкуссия-то, она в руках, она по жизни, в душе. Она в голове, неважно какой инструмент, кастрюля это или думбек, или дженди. Давайте о следующем инструменте поговорим, который у нас сегодня. Да, мы пока вот вторую композицию слушали, у нас сразу два новых появилось, мы вот видели. Вот давайте про них сразу. Погремушка? Да, погремушки, как это называется? Ну, это называется звенящие бубенцы, инструмент, в принципе, из фольклора, из русского народного. А также тамбурин. Также, Не до бубен. Вот шейкер в виде авокадо. А почему в виде? Это вроде авокадо, нет? Нет, это на самом деле, да, высушенные авокадо, а гремят семечки. Я объясню, они, конечно, сейчас смеются, я объясню, он внешне выглядит как авокадо. Я уже подумала, что, может быть, его как-то вскрыли, высушили, туда засыпали, что очередную гречку. Это пластмассовая игрушка. Я его в руки просто не брала. Это пластмассовая игрушка, авокадо? На самом деле, да, разновидность шейкеров очень большой, более 1000, то есть разновидность. Ну, просто приехать, люблю авокадо, вот играю в авокадо. А вы не пробовали в детский мир зайти и вот в раздел погремушек? Может быть, есть какие-то интересные шейкеры, экземпляры, да? Я думаю, детям до года. Попробуйте. Я думаю, мы придем к этому скоро. Когда переберемся профессиональные. А представляете, как будут удивлены продавцы этого магазина? Дайте мне вот эту игрушечку. Мужик ходит и слушает погремухи. Когда увидит, как играют на них, да? Да. Так, возвращаемся к музыке. У нас не так много времени, к сожалению, у нас 15 минут. А хочется еще послушать все три трека, которые заподозрили. Заложены. Следующий музыкальный инструмент. Коротенько, Антон, Ну, следующий музыкальный инструмент, на самом деле, он не такой древний, как предыдущий. Называется он джемби. Это инструмент из западноафриканской части Африки. Джемби – традиционный инструмент. Вот. Выходец Мали. Так, давайте, джемби как выглядит? А также кубкообразный инструмент, в основном, да, изготавливается из прессованного дерева, также натягивается кожа животных, а также антилопы, кстати, зебры, то есть олени. Но звук другой, да, от него? Да, звук у него идет другой, звук идет более, так скажем, низко-среднего диапазона, более глубокого. Если дарбук, так скажем, сабля, то джемби – это меч. А можно его сейчас в руки взять и вот немножко похлопать, чтобы мы поняли, да, что да, действительно да. звук другой? Да, разница другая. А да. то будет это... уже... Да. Зажимается между коленей. Тот стоял, а этот зажат. Поменьше, да, уже. Поменьше. Да, можно также играть стоя, подвешивать на плечи. Вот этот джемби мне привезли с Туниса. Он настоящий этнический, выполнен из глины и настоящий телячий кожи. Вот знаете, если посмотреть вблизи, очень похоже на перевернутую вазу. Широкое основание, как у вазы по нему. А вот, это ваза. Это ваза. Дно отрублено и натянута кожа. Да. Так, давайте стучим и начинаем. Так. Ой. Звук. Техника игры, да, отличается от думбека. Больше здесь идет тритона, то есть в основном низкий, средний и высокий. Называется он шлепок, чпок, ну, я называю. Вот, еще по-другому стучит. Давайте мы послушаем, как это с музыкой вместе объединено. И у нас следующий музыкальный трек, и играет музыкальный инструмент джемби. Да, Александр, все правильно назвал. Давайте. Вот это вот то самое. Авокадо сейчас играет. Авокадо играет. Deep in the jungle, are living some little men and women. Палка дождя пошла. Ну, сейчас все расскажем. And maybe they are future. Магия звука такая. А А вот и джемпик. мы вкусили музыку. Потрясающе, потрясающе. Восточные напевы, да, сменились каким-то этническим. Да, я и говорю, такое, перешли да. на этнические такие уже мелодии. Поменялось. Да, по-другому звучит, совсем по-другому звучит. Это... Так, давайте, давайте, скажите нам, пожалуйста, вы какую музыку сами слушаете, товарищ музыкант? Александр, ну, на самом деле я слушаю разную музыку. От техно до джаза, люблю все вкусное, я меломан. Ой. Я считаю, что да, конкретное направление выделять было бы неправильно, это равносильно обидеть какое-то другое направление. Считаю, что в каждой музыке есть талантливые композиторы, талантливые аранжировщики, и каждый мелодичная ли это, гармоничная, либо ритмическая какая-то композиция, она имеет право на жизнь в любом случае. А не любите музыку совершенно разную, а насколько сложно вам жить вот с этим ритмом внутри? Просто я понимаю, что у вас внутри постоянно где-то что-то стучит, вам надо обязательно пальцами отбивать. Вы идете именно под этот ритм, вы стоите наверняка ногой где-то что-то притопываете, а автобус не идет. Вот тяжело с этим ритмом внутри жить? Честно, я кайфую. Я получаю удовольствие. Когда не получается где-то поиграть руками, я стучу зубами. Зубами выстукиваете все-таки, да? Ксения, вам как сложно? Это не ваш ритм. Зубами скрипит он все время. Это ритм не вашей жизни, это его ритм. Вам сложно с этим жить? Ну, вообще уже нет, честно говоря. А уже привыкли? Конечно, уже к этому привыкаешь годами. А то вышли вместе на прогулку, он уже куда-то несется, да, в своем темпе. Ручками на коленках, где-то уже зубками, глазками бывает иногда... Постоянно стучите. Да, да, да, серьезно? Тоже идет хлопает. Это не тик, да? Но я обратила внимание, что вот у нас восточные этнические такие мотивы, да, а пытались вот на этих инструментах наиграть, настучать что-то наше родное. Ну, конечно, и техно играю, и провизирую. А из русского народного я просто вот спросила. Из русского народного, из фольклора тоже пробовал. «Ой, это не вечер». Кони Высоцкого отыграл. Ксения сразу смеется, не получилось. Да, пробовал, но не получилось. Это было просто смешно на этих инструментах, на самом деле, слушать вот эту вот музыку именно, что-то из русского фольклора. А почему? Наверное, потому что наше русское, оно такое протяжное, да, а здесь такой ритм быстрый. Ну, знаете, многим, между прочим, нравится. Мы вот ездили на свадьбу, ставили шансон, играли. То есть здесь зависит не от инструмента, а от подачи звука. Я сразу спрошу, думбек и шансон, они сыграли? Да, вот у нас был концерт. 1 сентября мы выступали с одним замечательным певцом и играли композицию Высоцкого «Кони». Я играл на думбеке, солировал. Зашло на ура, люди хлопали. Я понимаю, стояли. Александр сейчас будет против, а можно я вот прямо капельку попрошу что-то на думбеке вот из этого сыграть, чтобы у нас получится и понять. Давайте попробуем. Мы прямо капельку, да. Это, я понимаю, это импровизация, но хочется просто услышать. Как он звучит, конечно, вот в другой, в непривычном давайте, стиле. Давайте, включайте. Да, нет. Без музыкального сопровождения. Ну, это же будут ритмы. Без музыкального, да, ритм. Я не смогу задать мелодию, так как я могу переходить в тональности разные на инструменте. А, то есть но мелодия, ритм, да. Мелодия так, необходима, давайте к вот все, дорогие друзья, к сожалению, мы одну мелодию уже не услышим. Я хочу узнать про тот почтовый ящик. Вот сразу нашим радиослушателям описываю историю. Печкин пришел, но посылку, говорит, я вам не отдам, у вас документов нет. Поставил почтовый ящик и сел на него. Вот сейчас Антон сидит точно на таком почтовом ящике, это который не потому, что тоже является каким-то музыкальным инструментом. Да, стульев у нас хватает. Что это за инструмент? У нас коротенько, буквально одна минута рассказать об инструменте, и потом финальная песня у нас. Олег, финальную надо будет поставить. Александр оказался абсолютно прав, так как кахон от испанского языка переводится ящик. Инструмент родом из Перу. Достаточно молодой инструмент, ему всего несколько веков, начало 19 века. Предыстория: рабы разгружали судно, таскали ящики с мандаринами. Рабам не разрешалось играть на барабанах, они садились на эти ящики и стучали на них в перерывах. Да, в перспективе где-то к середине 19 века кахон достиг известности также в Европе. А, например, испанец Паку де Луси представил кахон музыки фламенко. С тех пор его звук стал прочно ассоциироваться с этим музыкальным направлением. Можно пару раз ударить, что мы сейчас конечно, услышали? Мы поняли. В кахоне значит, 5 стенок, натянуты струны, дает также большую палитру. Там струны внутри, да? Да, внутри струны, ну, разновидности разные. У меня есть еще один кахон с пружинным типом. Ну, смысл один и тот же. В общем, этот инструмент имитирует полностью ударную установку. Ага, полностью. То есть и можно заменить ударную установку одним ящиком, да, фактически. Вот поэтому, Марина, отвечая на ваш вопрос, шансон на нем можно играть. Угу. Высоцкого и можно. Высоцкого можно. А мы завершаем наш музыкальный эфир. Напомню, что у нас в гостях были Захаров Антон и Ксения. Мы играли на различных инструментах и рассказывали, что такое перкуссия. Впереди нас ждет еще один замечательный трек. А эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот мы завершаем замечательной песней, какой-то замечательной песней, давайте, под которую будет играть музыкальный инструмент кахон и Захаров Антон. I'm so about you.